«Ее сердцем является кулачковый вал», — пояснил польщенный вниманием Кекс. «Мощность передается по шкиву вот сюда, и кулачки приводят в движение качающиеся рычаги, вот эти вот. Расчесывающая заслонка, которой управляет возвратно-поступательный механизм, опускается, как только захватный затвор падает вот в этот паз, и одновременно начинают кружиться два бронзовых шара, а оперенные пластины удаляют солому, когда зерно под действием силы тяжести падает через борозчатый шнек в бункер. Все просто». «А что такое крутовик на 5-8?» «Кстати, спасибо, что напомнил». Кекс взял из груды мусора на полу небольшой предмет и прикрепил его к выступающей части машины. «Очень важная часть. Останавливает эллиптический эксцентрик, когда тот скользит по валу, дабы он не входил в зацепление с фланцем, что может привести, как ты можешь догадаться, к катастрофическим последствиям». Кекс отошел от машины и вытер руки ветошью, сделав их еще более замасленными. «Я называю это комбинированно-уборочной машиной». Билл Двер вдруг почувствовал себя очень старым. Он действительно был очень старым, просто никогда раньше не ощущал этого так сильно. Где-то в глубине души он и без подсказки кузнеца знал, для чего предназначается комбинированно-уборочная машина. «О-о-о!» «Испытания состоятся сегодня днем на большом поле старика Питбери. Но могу сразу сказать, моя машина – это нечто. Сейчас, Билл Двер, ты смотришь на то, что нас ждет в будущем». «Да». Билл Двер погладил рукой раму. «А как насчет самого урожая?» «Не понял». «Что он подумает?» Кекс наморщил нос. «Подумает? Ничего он не подумает. Пшеница есть пшеница». «А 6 пенсов – это 6 пенсов». «Именно так». Кекс замялся. «Кстати, что тебе нужно?» Высокая фигура провела пальцем по покрытому маслом механизму. «Эй!» «Прошу прощения. Ах, да. Я хотел бы попросить тебя об одной услуге». Он вышел из кузницы и почти сразу же вернулся с каким-то предметом, завернутым в шелк. Крайне осторожно он развернул косу. Для косы Билл сделал новую рукоять, причем не прямую, какой пользуются в горах, а тяжелую, с двойным изгибом, какую применяют крестьяне на равнинах. «Хочешь ее перековать, заменить крепление или лезвие?» Билл Двер покачал головой. «Я хочу уничтожить ее. Убить». «Уничтожить?» «Да, окончательно. Полностью уничтожить, чтобы она была абсолютно мертва». «А хорошая коса», – задумчиво проговорил Кекс. «Жаль такую портить. И лезвие, смотри, какое...» «Не трой!» Кекс сунул палец в рот. «Интересно», – покачал головой он. «Готов поклясться, что даже не коснулся лезвия. Рука была в нескольких дюймах. Очень острая коса». Он взмахнул косой. «Должен сказать, она чрезвычайно острая». Он замолчал, сунул мизинец в ухо и покрутил там. «Ты уверен, что хочешь именно этого?» Билл Двер кивнул. Кекс пожал плечами. «Ну, я могу расплавить ее, а рукоятку сожгу». «Отлично». «Ладно, в конце концов, это твоя коса. И в чем-то ты прав, это уже устаревшая технология, прошлый век». «К сожалению, ты можешь оказаться прав». Кекс ткнул грязным пальцем в комбинированную уборочную машину. Билл Двер знал, что перед ним всего-навсего неодушевленная куча металла, которая не может самоуверенно таращиться. И тем не менее машина нагло рассматривала его. С этаким усталым металлическим презрением, даже жалостью. «Можешь попробовать уговорить госпожу Флитворд купить такую штуку. На всю ферму хватит. Я словно наяву вижу, как ты управляешь машиной. Твои волосы треплет ветер, ремни хрустят, рычаги качаются». «Нет». «Перестань, старушка Флитворд может себе это позволить. Говорят, у нее сундуки доверху набиты старыми монетами». «Нет». Кекс замялся. Последнее «нет» таило в себе угрозу. Так трещит тонкий лед на глубокой реке, как бы сообщая: «Сделай еще шажочек, и ты, Нед Кекс, сильно пожалеешь о своем опрометчивом поступке». «Что ж, тебе лучше знать, что вам нужно, а что нет», – пробормотал кузнец. «Да». Вот и ладненько. Кстати, эта возня с косой будет стоить тебе один фартинг», – выпалил Кекс. «Понимаешь, уйдет куча угля, а эти жадюги-гномы постоянно поднимают цены». «Вот, держи. Только это должно быть сделано сегодня же». Кекс спорить не стал. Спор мог привести к тому, что Билл Двер задержится в кузнице еще на какое-то время, а ему почему-то хотелось, чтобы он побыстрее ушел.